Глава 6. Переплавка. В нашем материальном мире сила денег огромна, но сила идеи несравненно больше, потому что только она может привлечь к теме соответствующий ресурс. Деньги же в этом деле, как горючее для танков, без бензина танк не поедет. Но бензин на войне не главное. Успех проекта также не зависит от размера финансирования, как победа на войне не зависит от количества бензина. Если бы все можно было купить, давно купили рецепт от того же рака или СПИДа. Туда Запад очень много денег льет, только толку мало. Кто знаком с этой сферой, я имею в виду на Западе, тот подтвердит, что нет там задач, стоящих из-за недостатка денег. Деньги есть. Только результата нет. В религиозную эпоху люди верили в непреодолимую силу молитвы. «И все, что не попросите в молитве с верою, получите». Евангелие от Матфея. У истово верящих в силу молитвы могло произойти чудесное исцеление. Сейчас этот факт называют плацебо. Организм включает неизвестные механизмы и происходит чудо. Сегодня люди верят в непреодолимую силу денег. Но самая истовая вера в силу денег не родит эффект плацебо. Можете миллионы раз прочитать мантры «деньги решают все», «любой каприз за ваши деньги». Это ни на йоту не приблизит к победе над смертью. Победить смерть – это сверхзадача. Чтобы реализовать ее, нужно сверхусилие. Тут одних денег и власти мало. Тут нужно не цель вписывать в систему, а новую систему под цель создавать. Без глобальной перестройки системы задача в принципе невыполнима. Для визуализации представлю ситуацию следующей картинкой. На берегу моря в ряд стоят почти 200 паровозов, тепловозов, электровозов. Все они разные. Одни, по последнему слову, науки и техники, суперсовременные и ультрамодные, вытянувшиеся как стрела с высоким КПД. Другие похуже и КПД пониже. Третьи совсем старые, ржавые, с колесами, похожие на колеса от телеги. Это паровозы с самым низким КПД. На одних хорошо выглядящие люди в дорогой одежде. На других публика попроще, но вид тоже солидный. На третьих пассажиры похожи по манерам на революционных матросов. На ржавых паровозах роем расположились жители стран третьего мира. Объединяет все стоящие на берегу моря машины одно – они не плавают. И как их не совершенствуй, они не поплывут. Но до нашей цели можно только доплыть. Доехать нельзя, потому что море впереди. На паровозе море не переплыть, хоть ты лопни. Если нет больше другого материала, кроме стоящих на берегу паровозов, тепловозов и электровозов, остается один вариант – переплавить их в корабль. Так проблема бессмертия переходит из научной сферы в цивилизационную. Систему нужно менять. Современная система складывалась стихийно. Как средневековый город? Решение задачи требует сложить социальную систему таким образом, чтобы ее ресурсы шли не на бантики, а на достижение главной цели – победы над смертью.